Правда, вот только не позволяй тщеславию размягчить тебя, не слушай глупцов и льстецов, иди своим путем, не торопись, и я уверен, мы с тобой сможем вернуть нашему дому былую славу, и он неожиданно, резко, без всякого перехода переменил тему. Скажи, как ты относишься к жестокости, если и проявлять ее, то лишь для достижения цели, а не просто так, не для развлечения. Хорошо, в голосе отца звучало удовлетворение, это правильно. Ты так и должен поступать, и не колебаться, когда придет время. Власть тяжело взять, и еще тяжелее удержать. Нас окружают те, кто чует слабину так же хорошо, как гончая чует свежий след. Я понимаю, но, к чему ты все это говоришь? Пока ни к чему, отец пожал плечами. Но нам пора закладывать основу будущей силы. Союз с Мандерли выглядит наиболее перспективным. Я начинаю склоняться к тому, чтобы согласиться на твою помолвку с Винифрид, и ты должен остаться другом для Торухина Карстерка. Я рад этому, и с Торухином, думаю, все будет хорошо. Домерик улыбнулся. Странно, но такая новость его не сильно взволновала. Все к этому и шло, и вина казалась достойной леди, красивой и непорочной. И все же, наряду с некоторым облегчением от решения вопроса, он почувствовал небольшую горечь. Ему даже показалось, что он предает Алис Карстерк и еще одну девушку. Но ты же знаешь, что я познакомился с принцессой Мирцеллой. Недостижимая цель, отец покачал головой. Сейчас, на пороге войны, все резко изменилось. Глупо думать о таком. Если уж лорд Старк отказал в помолвке с Сансой, то и король Роберт наверняка желает для единственной дочери более высокой судьбы. Наш род ничем не уступает прочим, горячо воскликнул парень. Обида затопила его сердце. Мы не такие богатые, как Хейтауэры из Староместа, Редвины Сарбора, Тиреллы или Аррины, да и несколько других домов выглядят сильнее. Тем более, кто захочет отправлять любимую дочь на холодный и мрачный север, королева Серсия так точно постарается всеми силами подобного не допустить. Значит, мне стоит забыть о Мирцелле. В глубине души рыцарь сам понимал, что так будет лучше всего, вот только не хотел этого признавать. Да, впрочем, отец замолчал. Ты не хочешь торопиться, догадался парень. Правильно. Посмотрим, как все сложится, и не будем принимать никаких решений. Так что не вздумай даже Руси пересказывать наш разговор. Понимаю, Домерик ждал, что же еще скажет отец, но он задумался, а потом стегнул коня и поскакал вперед. Казалось, Винтерфилл ничуть не изменился за прошедший год. Хотя, почему казалось, так оно и было на самом деле. И когда строй дритфордцев заходил в ворота замка, юный Болтон понял, что все осталось, как и раньше. Но это касалось стенной башен самого замка. А вот люди изменились. Лорд Эддард отсутствовал, так же как и леди Киетилин и тот пузатый, с бакенбардами, мастер над оружием. Домерик запамятовал, как его зовут. А еще не было Сансы и Арии, а в великом чертоге посередине высокого стола сидел Роб Старк. Он и встречал гостей. Лорд Болтон неторопливо прошел по каменным плитам. Сразу за ним шли Домерик, Руси, Железные Икры и Хок-Клок. Роб Старк изменился, и это сразу бросалось в глаза. Ему еще не исполнилось 16 лет. Но выглядел он старше. Он повзрослел и возмужал, начал отращивать бородку, плечи его стали более широкими, а взгляд приобрел некоторую твердость. По правую руку Робба находился Бран Старк в колите с богатой вышивкой на груди. Домерик уже знал его печальную историю. Об этом в войске немало говорили. Во время приезда короля Роберта мальчик упал с башни и сломал спину. Люди стали называть его Браном Сломанным. Многие считали, что он никогда не сможет ходить. Слева от Роббатион Грейджой чистил кинжалом ногти, а за ним откинулся на спинку стула мистер Лювин. Старик, кажется, давал советы. Перед столом, охраняя хозяина, лежал внушительный зверь с серой шерстью и желтыми глазами. Лютоволк. Он был еще молод, но даже сейчас многие косились на него с опасением. Винтерфилл рад приветствовать вас, лорд Болтон и ваших людей. Под высокими сводами раздался голос Робба. Взаимно. Есть ли новости с юга? Да, и думаю, они сулят нам неприятности. Роб покачал головой. Он быстро посмотрел на Домерика и также быстро отвел взгляд. Из столицы прилетел ворон. Король Роберт Баратион погиб на охоте. Домерик видел лицо отца чуть сбоку, но ему показалось, что тот слегка вздрогнул. А вот сам он почувствовал странный холодок под ложечкой. Новость казалась важной и сулила перемены. Вот только какие, пока не ясно. Что с вашим отцом, лордом Старком? Подумав, спросил старший Болтон. Мой отец в столице, лечится после раны, но большего мы пока не знаем». Роб с досадой пристукнул ладонью по подлокотнику. «Вести с юга идут слишком долго». В тот же вечер Роб Старк давал пир для прибывших дритфордцев. Он поступал так со всеми знаменосцами, никого не выделяя и никому не отдавая предпочтения. Сейчас в Винтерфилле уже находились главеры, мормонты, талхарты и сервины. С каждым из этих домов Роб пировал в один из вечеров. Прибыли амберы, и им нашлось время. Народу собралось столько, что в самом замке места для всех не хватило, и многие жили в зимнем городке. Все были возбуждены и часто пьяны. Не обошлось без стычек. В курящемся бревне Грег Мирин, дритфордский всадник, в ходе стычки прирезал человека лорда Сервина. Лорд Болтон и лорд Миджер Сервин обменялись рукопожатиями и поклялись, что зла друг на друга не держат. За убитого человека Болтоны заплатили виру. Мирину лорд Руси приказал отрубить левую руку, чтобы лучше помнил о том, чего делать, а от чего следует воздержаться. Последними в Винтерфилл прибыли карстерки, 300 всадников и 2000 пехоты. Все они были в добротных одеждах, а впереди них шел барабанщик, выстукивая походную дробь. Вместе с лордом Рикардом находились и 3 его сына. Руси и Домерик с радостью обнялись с Торухином. Ну и жизнь, он оглядел их всех и еще раз рассмеялся. И север поднимается, и вы на турнире были. Начнем с турнира. Что там и как произошло? В тот вечер они долго разговаривали. Домерик наконец-то вручил другу подарок, меч из Чайчьего города. Карстерк обрадовался. С юга новости шли обрывками, многие из них внушали сомнения в своей правдивости. Как и обычно, люди охотно верили слухам. Говорили, что король Роберт скончался от рук Эддарда Старка. Все северяне были казнены, и их головы уже гниют на пиках у ворот Красного замка. Баратионы собрали войско и осадили Королевскую гавань. Простор поддержал Джоффри. Простор поддержал Ринли, или Станниса, или их обоих. Два брата Баратиона встретились и решили действовать вместе. Или один убил другого. Лорд Тейвин выступил из западных земель с огромным войском. Речные земли уже воюют с Ланнистерами. Кейтлин Старк взяла в плен Тириона Ланнистера и отвезла его в Риверон. Или в долину, или еще куда-то. Все переплелось в невероятный клубок домыслов и слухов. Никто не знал правды, и на всех это действовало, заставляя ругаться, кричать и что-то делать. Последняя новость про Тейвина Ланнистера вроде бы подтвердилась. Во всяком случае, он спустил с поводка несколько отрядов, и те принялись сжечь и грабить речные земли. А ведь в Риверроне живут родичи Робба Старка, и он не мог остаться в стороне. В один из вечеров, когда все они сидели в Великом Чертоге, лорды выясняли, кто и какой частью общего войска будет командовать. Вообще, многие хотели что-то получить с Робба или заставить его принять выгодное для себя решение. Крепкая седовласая Мейдж Мормонт пыталась сосватать Роббу одну из своих дочерей, хотя она и к Болтонам, и к Карстеркам обращалась с такой идеей. Вот только ее дочки не казались идеалом красоты. Оказаться с такой в постели еще куда ни шло, но жениться. Рисвилл как-то пошутил, что они и сами как медведицы на их острове, и ухватки у них схожие. Да и богатым приданным мормонты своих дочерей обеспечить не могли. Лорд Руси даже не рассматривал такой вариант. Лорд Хернвуд пытался получить часть спорных земель на границе с Болтонами. Лорд Сервин чуть ли не силой впихивал Роббу свою дочь. Слуги заставили стол различными блюдами. Все много ели, а пили еще больше. Громче всех орал большой Джон Амбер. Огромный, пьяный, он требовал, чтобы именно ему поручили командовать авангардом. А иначе... «Клянусь цепями, я уведу своих людей в последний очаг», — пригрозил Большой Джон. Посередине, вокруг Робба, собрались северные лорды. Детям и наследникам место нашлось лишь по краям высокого стола. Именно там расположились Домерик, Торухин и Руси. Они все прекрасно видели и слышали. «Ну, сейчас начнется», — Руси Рисвилл наклонился к уху юного Болтона. «Если вы так сделаете, лорд Амбер, то когда мы победим и расправимся с Ланнистерами, я выдвинусь на последний очаг, захвачу его и прикажу сравнять с землей». Роб побледнел, говоря это. Его голос буквально звенел, как натянутая тетива. «Чего? Ах, ты еще молоком ссышь, чтобы говорить мне такие вещи!» — взревел Большой Джон. Свет факелов играл на его взбешенном лице, а тень протянулась к стене, отбрасывая уродливый силуэт. Амбер казался ожившей башней, чем-то напоминая братьев Клиганов из Королевской гавани. Домерик невольно подумал, что хозяин последнего очага такой же мощный и сильный, как и великан на собственном гербе. И мозгов у него, судя по всему, столько же. Мускулистый Халли Смолин, новый капитан гвардии Робба, шагнул вперед. Амбер ударом кулака свалил его на пол, развернулся и, бросившись к стене, схватил свой огромный меч. Зал на миг замер. Это было уже серьезно. После секундного замешательства многие повскакивали с мест, хватаясь за сталь. Раздались крики, а Роб Старк произнес лишь одно слово, и его зверюга по кличке Серый Ветер прыгнул вперед и впился Амберу в руку. Он откусил ему два пальца и, рыча, пригнулся к полу. Человек и зверь с бешенством смотрели друг на друга. «Мой отец говорил, что тому, кто обнажил меч на сюзерена, надлежит отрубить голову», — сказал Старк. «Но без сомнения, Большой Джон просто хотел нарезать мне мясо». Повисло молчание. Все смотрели на Амбера, а он переводил взгляд с одного лорда на другого. Что-то изменилось в его глазах, и он резко, без перехода засмеялся, словно медведь зарычал. Обсосав обрубки пальцев и сплюнув кровь далеко в сторону, Джон проревел: «Твое мясо слишком жесткое». После этого он сел за стол и, как ни в чем не бывало, выпил с Рабомыля. «Тварь мне не нравится», — негромко заметил Руси, кивая на лютоволка. «Если она сейчас способна остановить Большого Джона, то что будет, когда зверь вырастет?» «Ничего хорошего», — согласился Домирик. Все уже знали, что несколько месяцев назад, еще до того, как король Роберт приехал в Винтерфилл, Старки обнаружили в лесу нескольких лютоволчат и оставили их себе. У каждого из Старков, даже у девочек, теперь имелись такие звери. Правда, в королевской гавани ни у Сансы, ни у Арьи Домирик их так и не увидел. Он мимолетно задумался, почему так вышло. Домирик решил, что лютоволк Робба опасный и свирепый зверь, но он был бы совсем не прочь заиметь что-то подобное и себе. В одно раннее утро, когда кровавое солнце неохотно вылезало на небо, разгоняя облака и туман, войско севера выступило из Винтерфилла. Люди зевали, чесались и негромко переговаривались. Было прохладно, шум нарастал с каждой минутой. Ржали кони, лаяли собаки, капитаны и командиры отдельных отрядов раздавали последние приказы. Роб Старк говорил о чем-то с Браном. Ходить тот не мог, но ему сделали специальное седло, и он вполне неплохо чувствовал себя на небольшой и смышленной кобыле. Около них находились два лютоволка, Серый Ветер и Лето. Лютоволк Брана имел такие же желтые глаза, как и у брата, но мех выглядел иначе, серебристый, местами дымчато-серый. Он казался немного спокойнее Серого Ветра. В Винтерфилле находился и еще один лютоволк, который принадлежал младшему Старку, Рикону. Но ни самого мальчишку, ни его зверя Домерик за эти несколько дней так и не увидел. Запели рога, подавая сигнал. Первым из ворот Винтерфилла выехал Халли Смолин, сидящий на мощном коне. Синяк от удара Большого Джона все еще заливал часть его лица. В руках воин держал кленовое древко со стягом Старков. Ветер чуть слышно перебирал ткань. Казалось, что лютоволк на ней ожил и побежал. Следом за Халлисом двигался Роб. Его зверь бежал рядом с лошадью. Тион Грейджой и Большой Джон ехали сразу за ним. Следом выступили и остальные. Железные наконечники копий поблескивали на солнце. Иногда кто-то покашливал или сморкался. Домирик вместе с друзьями находились во главе дредфордцев, сразу после лорда Болтона. Они миновали зимний городок, и северные просторы распахнулись на весь горизонт. Отдельные рощи подбирались к дороге. Вересковые поля покачивались под легким ветерком. Пахло травами, простором и железом. Королевский тракт уходил строго на юг. Впереди было все, что можно представить: радости горе, слава и бесчестие, жизнь и смерть. «Это наша первая война, парни», — над Америка совсем неожиданно накатило серьезное и немного меланхоличное настроение. «Все когда-то происходит в первый раз», — помедлив, отозвался Руси. Кажется, он почувствовал настрой родича и друга. «Все сложится, как надо», — Торухин всегда считал, что именно так и будет. «Возможно, но я не о том. Мы вернемся другими, не такими, как уезжаем», произнес Домирик и сразу же понял, что сказал правду. Его мудрая половина, второй, более взрослый и рассудительный Домирик, напоминал о себе все реже и совсем перестал подавать советы или давать знаки, хотя и до этого особо не баловал. Он не знал, почему так происходит. Может, тот засыпает, или наоборот, они сливаются в одного человека, в одну душу. Они же и так вроде не разные люди. И все же, парень словно начал терять верного и преданного союзника, готового прийти на помощь, подсказать и направить в самый важный момент. Болтон сжал коленями Кореглазого и глубоко вздохнул свежий воздух. Почему-то стало грустно. Глава 12. По дороге на юг, ров Кайлин поразил Домирика. Развалины крепости даже сейчас, спустя тысячи лет, как их покинули дети леса, внушали какое-то суеверное уважение. По легендам, раньше здесь стояла неприступная твердыня, и 20 горделивых башен возвышались над всей округой. Сейчас из них остались лишь три – Привратная, Детская и Пьяная. К ним примыкали остатки крепостных укреплений. Но даже эти, ныне жалкие, поросшие куманикой, мхом и волчьей ягодой осколки былого величия производили сильное впечатление. Редкие языки тумана наползали с болот. Воздух был сырым, пропитанный испарениями. Квакали лягушки, а где-то далеко на болотах кричала выпь. Ну и местечко, прям как на погосте, поежился Руси. Через 2 часа ров Кайлин оказался забит под завязку. Роб Старк и его люди развернули знамя над Привратной башней. Амбер и Главеры заняли Детскую, а Болтаны и Карстарки – Пьяную. Остальные лорды и их воины разбивали шатры и палатки вокруг развалин. Внутри Пьяная башня, названная так за то, что за многие века склонилась и напоминала пропойцу, решившего поблевать в канаву, выглядела неуютно и мрачно. Пыль толстым слоем лежала на полу. По углам висела паутина, которую еле слышно трепали сквозняки. Домерику досталась хоть и небольшая, но отдельная комната. Слуги уже затаскивали туда вещи, прочищали дымоход и разжигали очаг. Лайтфут помогал, наблюдая за доспехами и оружием молодого рыцаря. Лорна раскрывала какие-то сундуки, доставая выделанные шкуры, ткани и одежды. Она уже давно освоилась в роли его любовницы и сейчас приказывала и давала указания, что и как делать. Парень не вмешивался, пока девушка не переходила определенной черты. Тем более, ее внимание и забота, не говоря про кровать, делали походную жизнь куда приятней. На этот раз отец не возражал, когда он взял ласку с собой. Сейчас они выступали во главе 4000 собственных воинов. Присутствие любовницы не так бросалось в глаза. Тем более, нет нужды думать о мнении Старков, коль скоро те отвергли возможную помолвку. Да и Домерик начал чувствовать в себе силы поступать так, как того хотелось. За 2 дня развалины крепости приобрели, какой-никакой, а жилый вид. Здесь, казалось бы, и совсем неплохо, если бы не сырой воздух и многочисленные комары. Люди жгли костры, но дым помогал не сильно. Войско остановилось на несколько дней. Ждали подкрепления в лице Мандерли и других знаменосцев севера. Первыми подошли войска родников и города на кургане под командованием Роджера Рисвилла. Он сказал, что его отец, лорд Родрик, сломал ногу и принять участие в походе не может. Средний из братьев, Рикард, также остался в родниках. Отрядом Дастинов командовал мастер над оружием Дуглас Марш. Кажется, леди Барбри, после того, как на юге погиб ее муж, не собиралась посылать слишком много людей. Именно она, как впоследствии узнал Домерик, дала своему отцу совет, чтобы он не отправлял на войну среднего сына. После смерти мужа осторожность навсегда поселилась в сердце тетушки. Чуть позже, на 5-й день, появились и Мандерли со своими знаменосцами. Редкий туман наполз на дорогу, и из него показалось их знамя. Белого водяного с трезубцем на фоне сине-зеленого моря держал конный в серебристой кольчуге. Сразу за ним, во главе остальной дружины, на мощных конях ехали 2 внушительных толстяка. Одного из них юный Болтон узнал сразу, им оказался сир Виллис, отец Вина и Виллы. Судя по всему, второй толстяк являлся никем иным, как его младшим братом, сиром Винделом. А вот то, что с ними находилась еще и леди Кейтилин Старк, для многих оказалось сюрпризом. Домерик, Торухин и братья Рисвиллы забрались на остатки одной из стен и смотрели, как войско Мандерли заходит в крепость. Их насчитывалось около 2000, 300 из которых были всадниками в тяжелой броне. Неплохо, но лорд Минога мог бы послать и большее количество людей, заметил Руси. «Ты забываешь, что ему еще надо охранять Белую гавань», — возразил Торухин. «Всем надо», — Домерик почесал колено. «Да, всем, но наши замки не на побережье, а тут, приплывай и захватывай. Ваши, возможно, а родники стоят в 2 днях от моря», — возразил Роджер. С этим сложно было спорить. Парни стояли и смотрели, как гарнизон встречает прибывших. Домерик сообразил, что не помешает предупредить отца, и отправился в Привратную башню. Там как раз происходил совет. В просторном покое, за столом, которым служил куб из базальта, расположилось множество северных лордов. В середине находились Роб Старк и Тион Грейджой. Рядом с ними на полу лежал лютоволк. Серый ветер поднял голову и проводил Домерика долгим взглядом. Торфяной костер горел в очаге, но он давал больше дыма и вони, чем тепла. Прибыли Мандерли. С ними леди Кейтилин Старк. Парень наклонился к уху отца. «Хорошо», — тот слегка разлепил губы. Отец настаивал, чтобы Домерик постоянно находился рядом, слушая, о чем говорят лорды, присутствуя на всех советах. Вот только за все дни, что войско стояло во рве Кайлин, ничего нового не обсуждалось. Решение о продолжении марша на юг никто не отменял, и лорды переливали из пустого в порожнее, ожидая, когда прибудут Мандерли со своими людьми. Роб Старк принялся отращивать бородку. Домерик ее уже давно отрастил, небольшую и узкую, как и усы. И сейчас они с Робом стали чем-то похожи. Правда, у Старка растительность на лице отдавала рыжиной, а у Болтона выглядела темной, почти черной. «Прибыли Мандерли и леди Кейтлин Старк», — громко произнес Домерик, так как многие принялись поглядывать в его сторону. В ту же минуту тяжелый полог, заменяющий дверь, откинули в сторону, и в зал вошли 4 человека. Леди Кейтлин и двух Мандерли знали все, но вот четвертый поначалу вызвал недоумение. «Мать», — проговорил Роб голосом, полным радости. На его лице расцвела улыбка. Серый ветер встал и направился навстречу женщине. Он обнюхал ее, лизнул руку и вернулся к хозяину. Домерик перехватил взгляд Старка. Роб так смотрел на мать, что Болтон почувствовал глубокую и всепоглощающую печаль. Мама, ее никогда у него не было. Она его никогда не целовала, не обнимала и не смотрела вот так, как сейчас леди Кейтлин любовалась на своего старшего сына. В детстве никто, кроме тетушки Барбри, не гладил его по волосам, не утешал, не говорил добрых слов, не подбадривал при неудачах. И он никогда не произносил такого слова. Мистеры считали, что чаще всего учащийся разговаривать ребенок запоминал и первым произносил именно это слово. И неважно, где такой малыш был рожден, в хижине у Глежога или в королевском дворце, слово было одно и то же, и звучало одинаково: «Мама». Надгробие в Дредфорте, вот и вся память, что осталось у него от матери. Парень отвернулся, не желая показывать посторонним свою боль. Сир Хилман Талхард первым последовал за лютоволком и, выказывая уважение, преклонил перед леди Кейтлин колено. Его примеру последовали остальные. Сам Домерик приветствовал женщину сразу же после отца. Она выглядела усталой, но решительной, и смотрела по большей части на сына. «Вы все знаете сиров Виллиса и Виндила Мандерли», — представила спутников леди Кейтлин. «А это мой дядя, сир Бриндин Талли, черная рыба». Про черную рыбу многие слышали. Такой человек в союзниках казался ценным приобретением. «Благодарю вас за то, что присоединились к нам. Нам нужны люди с вашей отвагой», — приветствовал гостей Роб Старк, обводя всех троих взглядом. Мать и сын обменялись несколькими репликами. Леди Кейтлин быстро рассказала, как добралась, пояснив, что отправила сира Родрика охранять Винтерфилл. «Не беспокойтесь о своем доме, миледи», — прогрохотал большой Джон. «Винтерфилл в безопасности, а мы сперва ковырнем мечом дырку в заднице лорда Тейвина, а потом сразу в Красный замок, спасать Нида». Великан засмеялся. Несколько человек спрятало улыбки в бородах. Джон Амбер был именно такой, все ему казалось легко и просто. «Миледи, могу я задать вам вопрос?» Лорд Болтон решил вернуться к обсуждению более насущных вещей. «Говорят, что вы задержали карлика, сына лорда Тейвина. Вы привезли его? Клянусь, мы могли бы самым лучшим образом использовать такого заложника. Тирион находился в моей власти, это верно», — леди Кейтлин говорила неохотно, с горечью. «Ныне я столь же сильно опечалена, как и вы, милорды. Благодаря моей сестре Дури Ланнистер на свободе. Кажется, так решили боги». Присутствующие встретили эти слова суровым и недовольным гулом. Весть не принесла радости. Домерик знал, что на Тириона Ланнистера, как на заложника, рассчитывал не только отец, но и все остальные. Он бы помог вести войну с некоторым преимуществом. Всем хотелось узнать подробности, но леди Кейтлин подняла руку. «Вне сомнения, позже мы найдем на это время, но путешествие утомило меня, и я желала бы поговорить с моим сыном с глазу на глаз», — сказала женщина. «Конечно, милорды, вы простите меня», — сказано было открыто и прямо. Все неторопливо направились к выходу. Сир Домерик, уже внизу, оказавшись на улице, юный Болтон почувствовал, как его крепко взяли за руку. Он обернулся и увидел улыбающегося сира Виллиса в камзоле с вышитым водяным на груди и заляпанных грязью штанах и сапогах. Казалось, что объемистый живот рыцаря сдерживает от падения на землю лишь внушительный и широкий кожаный ремень. «О, сир Мандерли, приятно в такие времена увидеть хорошего человека», — Домерик улыбнулся и пожал руку. Ему действительно было радостно видеть этого человека. Мужчина был толст, но хватку имел крепкую. Пальцы у сира Виллиса поросли черным волосом и напоминали свиные сосиски. Парень подумал и пригласил его к себе в гости перекусить. «Нет, нет, благодарю от всего сердца, но что это будет за ужин?» Сир Виллис добродушно рассмеялся. «Все наспех, да и я с дороги, уставший и вонючий». «Понимаю», — Домерик хохотнул. Они немного поговорили. Мандерли улыбался, много шутил, но Домерик уже давно понял, что толстяк не так прост, как кажется. «Что-то я забыл, как мне кажется», — Мандерли почесал свою лысину. «А, ну конечно, письмо от моей старшей дочери Винофрид». Он вытащил из-за пазухи небольшое письмо и немного торжественно передал его Домерику. Болтон стоял и смотрел, как сир Виллис пошел по двору, заставленному телегами с зерном и другими припасами. Из-за лишнего веса при ходьбе он переваливался с ноги на ногу и напоминал гуся. Распростившись с рыцарем, Домерик хотел почитать письмо, но помешали друзья. Они вновь поднялись на остатки стены и наблюдали, как около дороги люди Мандерли разбивают лагерь. Здесь его и нашел Хок-Клок. «Отец требует тебя к себе», — сообщил он. «Что-то серьезное. Сам все узнаешь», — тот сделанным безразличием пожал плечами. Не оставалось ничего другого, как отправиться к отцу. Все рассчитывали, что леди Кейтлин привезет карлика. Вместо этого она умудрилась его упустить. Лорд Руси, как и обычно, говорил тихо, но Домерик мог поклясться, что тот взбешен. «Мы многое могли бы получить, имея его в руках. А что теперь, отец?» — поинтересовался молодой рыцарь. Северяне уже знали, что во многом благодаря леди Кейтлин все сложилось так, как сложилось. Именно она захватила на перекрестке в плен Тириона Ланнистера, обвинила его в покушении на убийство Брана и отвезла в долину. И вот, что из этого вышло. Сейчас положение стало хуже. Но это еще не все. Лиза Арин, сестра Кейтлин, отказалась от войны. «Рыцари долины нас не поддержат, но ведь без них мы куда слабей», — воскликнул юноша. «Вот именно, с Ланнистерами придется разбираться, имея в союзниках лишь Риверен. В общем, вот что получается, когда женщины начинают лезть в мужские дела». Такая откровенность была не свойственна отцу. Видать, сложившееся положение дел повлияло даже на него. Когда стемнело, Домерик вернулся в свою комнату. Там, благодаря ласке, появился какой-никакой, а уют. В канделябре горели свечи, умиротворяюще потрескивали дрова в очаге. На столе стояло вино, хлеб, фрукты, а около огня, чтобы не остыл, булькал котелок с тушеной зайчатиной. «Что-то мой лорд не весел», — с улыбкой заметила Лорна. Девушка надела красивое платье светло-голубого цвета. В ушах висели тяжелые серебряные серьги. Судя по ее чистым и душистым волосам, она уже успела принять ванну. «Так, новости не радуют». Домерик прошел к столу, выпил кубок подогретого вина, присел на стул и достал из кармана письмо. Есть ему не хотелось, а вот прочитать, что написала Винофрид, было весьма любопытно. «Это вино передал слуга», — сказал, — «подарок от лорда Мандерли», — заметила Лорна, кивая на небольшой бочонок в углу. «Я попробовала. Очень вкусно». Домерик кинул на нее всего лишь один хмурый взгляд. Ему не понравилось, что девушка проявляет своеволие. Она стала вести себя слишком независимо. Вроде бы пустяк, но из пустяков, если их вовремя не пресечь, может вырасти что-то более существенное. И все же он промолчал, решив не торопиться. «Неплохое вино», — согласился парень, разламывая печати и углубляясь в чтение. Там было всего несколько строк, и он быстро их прочитал. «Ничего особенного, на самом деле. Очень жаль, сир Домерик, что вы так и не соизволили заглянуть к нам в гости», — писала девушка. «После вашей блистательной победы в Королевской гавани это бы выглядело весьма уместно. Я боюсь, что слава вскружила вам голову». Домерик невольно улыбнулся, представляя, как вина рассердилась на него за такую невнимательность. Она забавно хмурилась, когда хотела показать другим свое недовольство. «Хорошее письмо», — Лорна насторожилась, и между ее тонких бровей пролегла крохотная морщинка. «Да так, ничего особенного», — на самом деле Домерик испытал удовлетворение. Письма ему писали нечасто, тем более, знатные девушки. Он почувствовал симпатию к вине. «Она молодец, и последняя строчка: я буду молить богов, чтобы с вами ничего не случилось на этой войне», вообще заставила благодарно улыбнуться. Домерик бросил письмо на стол и принялся раздеваться. Он не опасался, что Лорна прочтет его. Читать она не умела, да даже если и так, что ему с того. Забравшись под медвежью шкуру, Домерик с довольным видом закрыл глаза. «Я буду молить богов, все же приятно такое читать». «Прекрасно, тебе стало легче», ласка сразу же юркнула к нему и прижалась всем телом. Он задумчиво обнял ее, Но мысли блуждали далеко. Война, первая серьезная война, в которой ему доведется сражаться, с каждым днем приближалась. Не считать же ей поход, в котором все они пока участвуют. И кажется, в этой войне появился тот, кому он не безразличен. После рва Кайлин войско, двигаясь по гатим форсированным маршем, за две недели достигло близнецов. Болотистые, влажные земли перешейка остались позади. Черная рыба взял на себя охрану войска. Он отобрал больше сотни самых умелых охотников и следопытов. Сейчас Талли со своим отрядом двигался впереди основных сил, высматривал врагов, разведывал и обеспечивал безопасность. Между ним и людьми сира Адама Марбранта, который занимался тем же самым, но для Тейвина Ланнистера, произошли первые стычки. Пролилась кровь, и кто-то уже распрощался с жизнью. У близнецов войско встало. Им просто пришлось так поступить. Лорд Уолдер Фрей, несмотря на то, что считался вассалом Эдмара Талли, не торопился вступать в войну и пропускать их на другую сторону Зеленого Зубца. Замок представлял собой две внушительные, квадратные и высокие башни, разделенные рекой. Между ними был перекинут мост с еще одной, водяной, башней посередине. Фрия золотились, взимая пошлину за возможность переправиться с одного берега на другой. «Замок неприступен, милорды», — невозмутимо заметил Руси Болтон, когда они первый раз подъехали ближе к воде и остановились на пологом травянистом холме, осматриваясь и оценивая положение. Широкая пойма Зубца раскинулась на многие мили. В этом месте река была глубока, с быстрым течением. Берега поросли елями и кустарниками. Отдельные домики и деревеньки выглядывали сквозь зелень тут и там. И над всем этим властвовали близнецы, камень, ощетинившийся зубцами, пиками и требушетами. Роб Старк, Кейтлин, Джон Амбер, Гловер, Руси Болтон и прочие лорды принялись обсуждать, что же делать дальше. С ними находился вернувшийся из разведки Бриндин Талли. Он принес вести, что лорд Эдмар разгромлен под Ривероном, взят в плен, а саму крепость осадил цареубийца. Новость не принесла радости, и сейчас все выглядели взволнованными и возбужденными. «Даже если мы возьмем одну башню, то нам не перекинуть войско по мосту, и мы потеряем время», — хмуро заметил Хилман Талхард. «Мы не можем что-либо сделать, не прояснив намерения старого лорда Фрея», — добавил старший Карстерк. «За кого он в этой войне и чего ждет?» Пока северяне переговаривались и изучали замок, в его воротах открылась калитка, через ров перекинули мост, по которому проехали несколько человек под знаменем Фреев. Как оказалось, лорд переправы послал своих детей и внуков узнать, кто и с какой целью к нему пожаловал. Домерик видел, как Роб Старк, его мать и северные лорды двинулись навстречу Фреям. «Лорд Фрей знаменосец Талли. Несомненно, он присоединится к нам», — уверенно заметил Карстерк. «Тор, ты забыл, что его называют лордом запоздавшим. Говорят, он очень осторожен и присоединяется лишь к победителю», — напомнил Руси. «И у него есть 4000 воинов», — кивнул Домерик. «Они бы нам не помешали». По результатам беседы леди Кейтлин поехала вместе с Фриями в близнецы. Она отсутствовала больше 3 часов, так, что они успели перекусить чесночными сосисками, поджаренным хлебом и элем, гадая, что же происходит в замке. И лишь Зубец продолжал все так же неспешно нести свои воды на юг. Огромное красное солнце опускалось к краю холодных холмов. С запада на восток протянулись длинные тени. От реки начал наползать туман, воздух посвежел. Сквозь подметки сапогов Домерик все сильнее чувствовал влажную и сырую землю. Только тогда Кейтлин Старк возвратилась. И началась переправа. Рогатый месяц плыл над водой, а под мостом еле слышно плескалась вода. Старый Уолдер Фрей, пожелавший все видеть собственными глазами, сидел в носилках в восточной башне и беззвучно смотрел за бесконечными рядами марширующих воинов. Практически все конные и немало пеших переправились, один за другим, на западный берег. Это заняло не один час, и на той стороне, очутившись в безопасности и достигнув желаемого, они наконец-то разбили привал. Сотни костров зажглись, напоминая ночных светлячков. Потек запах готовящейся каши и похлебки. Послышался смех. С восточной стороны осталась вся пехота севера, копейщики, лучники, мечники и секироносцы. Их поддерживала конница в количестве 500 человек. Командовать этим войском Роб Старк назначил Руси Болтона. Лорд Руси выглядел невозмутимым и бесстрастным, но Домерик мог поклясться, что в холодных, напоминающих льдинки, глазах отца появилось торжество. Все произошло так, как тот и предсказывал. Каждый северный лорд хотел получить эту привилегию, Все жаждали командовать вторым войском, но не громогласному и неистовому большому Джону, невежливому и преданному Гловеру, ни родичу Карстарку молодой Старк не оказал такой чести. Робт мог как угодно относиться к старшему Болтону, но одно он понимал твердо, это единственный человек среди его знаменосцев, который способен сразиться с Тейвином Ланнистером. Естественно, Домерик остался с отцом. Вокруг самого Робба сложился кружок молодых, и не очень лордов, которые называли себя телохранителями и сопровождали его везде, где только можно. Туда вошли два старших брата Торухина, Галбард Гловер, Тион Грифджой, дочки Мейдж Мармонт, маленький Джон Амбер, Дарин Хорнвуд, Робин Флинт и несколько других человек, которые считали своим долгом беречь жизнь Старка. После того случая, когда Домерик увидел, как Робб смотрел на мать, он странным образом почувствовал к нему некоторое расположение. Если бы Робб позвал его в число своих всадников, Домерик, скорее всего, согласился бы. Но Старк не позвал, да и сам парень, подумав, решил, что воевать рядом с отцом будет куда полезней. Тем более, у него самого имелась своя группа, пусть не такая и большая, как у Старка. Правда, сейчас, кроме двух Рисвиллов, присутствовал лишь один Торухин. Зато все они друзья. Им бы еще Микеля Редфорта, и тогда стало бы и вовсе замечательно. Утром следующего дня Робб Старк увел конницу по западному берегу зубца на Риверен. По пути он планировал собирать подкрепление у других речных лордов. Хилман Талхард во главе 400 северян остался в Близнецах, обеспечивая лояльность крепости и верность Уолдера Фрея. Руси Болтон, получив поддержку в виде воинов Фрея и их провиант, отправился с 16 тысячами по Королевскому тракту дальше на юг. Где-то впереди находился Тейвин Ланнистер со всей силой утеса Костерли. Гловер взял на себя разведку, заменив черную рыбу, который ушел со Старком. Люди наследника Темнолесья выяснили, что до основных сил Ланнистеров осталось около дня пути. Получив такие новости, Руси Болтон решил провести совет. Палаток и шатров пока не ставили. Все сидели вокруг стола, поставленного на козлы прямо на траву. С двух сторон, для тепла, разожгли костры. На столешнице разложили карты, придавив их кинжалами. Слуги и оруженосцы разносили подогретое вино. Строй дритфордцев в некотором отдалении охранял участников со всех сторон. Это безумие, на совете больше всех возмущался лорд Сервин. Еще недавно, в Винтерфилле, он являлся одним из самых верных союзников Робба Старка. Ныне это осталось в прошлом. Мальчишка пошел снимать осаду с Риверена, бросив нас как кость собаке. Не собаке, а льву, поддержал его Хорнвуд. Опасность, которая угрожала войску, была чудовищная, и старые споры и неприязнь некоторых лордов ныне отошли на второй план. Сейчас требовалось выжить, не потерять войско и выполнить приказ. Маневр, предложенный юным Старком, имел прекрасные шансы на успех. Он мог застать войско цареубийцы, осадившие Риверен, врасплох. Он мог выиграть там, но им, здесь, на зубце, легче от этого не становилось. Люди понимали, что на войне гибли и готовились исполнить свой долг. Вот только воодушевление это не добавляло. На совете присутствовали и Фри, Эйнис, Джарит и Хастин, три сына лорда Переправы. Эти вообще предлагали отступить к Близнецам и держать там оборону. Усерднее прочих на этом настаивал Эйнис, седой и сгорбленный великан со слезящимися глазами и огромными ручищами. Домерик смотрел на него с презрением. Ростом и силой боги его наградили сполна. А вот про храбрость позабыли, заметил Торухин и сплюнул на землю. Те лорды, что находились рядом с Болтоном, поглядывали на Фрея так красноречиво, что он смешался. Послышался насмешливый гул. «Эта война, и мы не для того взяли в руки мечи, чтобы сидеть за крепостными стенами», чуть ли не прорычал Робет Гловер. «Правильно, Домерик не смог удержаться. Север может показать свою силу, и мы ее покажем», неспешно закивал головой Мандерли. «Нам надо выполнить приказ», добавил Руси Болтон. «Мы идем дальше. Предлагаю подумать, что можно предпринять в сложившейся ситуации». Лорды принялись высказываться. Кто-то торопился прямо в бой, кто-то, по примеру Фреев, предлагал найти хорошую позицию и ждать Ланнистеров там. Сам Домерик больше молчал, но никто не мешал ему поддержать тех, кто стоял за атаку. В конце концов лорд Болтон склонился к решению идти всю ночь и постараться застать Ланнистеров врасплох. Робетту Гловеру поручили уничтожить вражеских лазутчиков и дозорных. Все понимали, что шансы на это невысоки, но что им оставалось делать? Славное время для вороньей пирушки. негромко сказал Торухин Карстерк. Он стоял рядом с Домериком и братьями Рисвиллами. Впереди, на конский корпус, находился лорд Болтон, Виллис Мандерли, Роберт Гловер, Миджер Сервин, Холлис Хорнвуд в окружении около сотни менее знатных рыцарей и всадников охраны. Всю ночь северяне шли форсированным маршем, стремясь одним рывком преодолеть разделяющее их расстояние и опрокинуть врагов неожиданным ударом. На этом слабом фундаменте они строили надежду, так как по донесениям разведки, войску противника насчитывалось чуть ли не вдвое больше. Не вышло. Боевое охранение ланнистеров вовремя заметило их движение и заиграло в трубы. И сейчас два войска строились друг напротив друга. Как и подобало полководцу, Руси Болтон наблюдал за происходящим с холма, который давал ему прекрасную возможность следить за ходом разворачивающегося сражения. Далеко слева возвышались величественные лунные горы, покрытые вечными снегами. Даже на вид они казались холодными и пустынными. Домерик видел их не раз, но с другой стороны, из долины. Утреннее солнце совсем недавно вынырнуло из-за них, и сейчас горы блестели и сверкали россыпью розовых и фиолетовых цветов. Справа, совсем недалеко, находился берег Зеленого Зубца. Почва плавно понижалась к воде, и казалась сырой и глинистой. Войско северян строилось. Королевский тракт как раз разрезал их центр. «Лорд Гловер, поручаю вам левый фланг. Там будет жарко, постарайтесь удержать его. С вами пойдет лорд Хорнвуд со всеми своими людьми, лорд Сервин и воины мормонтов», — негромко приказал Болтон, не поворачивая головы. Он повторял все то, что они решили на совете, и действовал по утвержденному плану. «Так и сделаю», — Гловер кивнул и поскакал в сопровождении нескольких человек на указанное место. Хорнвуд и Сервин сразу же последовал за ним. «Сир Виллис, за вами правый фланг, вы старший. Харрион Карстерк поможет вам со своими людьми и мечниками Винтерфилла. Сир Эйнис, берите воинов-близнецов и отправляйтесь туда же. Мы сделаем все от нас зависящее и не посрамим собственной чести». Сир Виллис не скрывал удовлетворения от оказанного доверия. Домерик знал, что отец верит этому человеку, если об отце вообще можно было так сказать. Во всяком случае, лорд Дредфорд рассчитывал на спокойствие и невозмутимость Мандерли и то, что он не потеряет холодной головы. И на прошедшем совете, кинув на сына задумчивый взгляд, решил доверить Мандерли целый фланг. Мандерли и Карстерк одновременно кивнули и отправились к реке. Два фрея с недовольным видом последовали за ними. Третий, Джаред, остался на холме. Война разделила многих родичей. Так, сир Виндил, младший из Мандерли, отправился с Робом Старком. С ними также ушел Эддард Карстерк и один Гловер. Своему старшему сыну, Харриону, лорд Рикард поручил командовать всей пехотой Карстерков. Торухин, вполне ожидаемо, остался с Домериком и Рисвиллами, хотя такое решение и не пришлось по сердцу лорду Кархолда. Фри присутствовали и тут, и там. «Держись, братец!» Торухин успел пожать руку Харриону и пожелал ему удачи. Руси и Домерик присоединились к этим словам. Втроем они смотрели, как мощная фигура Карстерка отдаляется, теряясь среди других рыцарей. Себе и своим верным дредфордцам лорд Болтон оставил центр. Их поддерживала пехота Рисвиллов и Дастинов. Многие считали данную позицию самым серьезным направлением, куда должна непременно ударить основная мощь ланнистеров. Старший Болтон отдал еще множество приказаний, а потом неподвижно застыл на коне, наблюдая, как противник разворачивается. Позади него совершенно спокойно стоял Железные Икры, Хок-Клок, Арвик Лайтфут и другие рыцари и офицеры. Уолтон вообще выглядел так безмятежно, словно и не бой им предстоял, а так, увеселительная прогулка. Он жевал травинку и щурился на поднимающееся солнце. Прямо перед ними реяло на ветру огромное знамя ланнистеров, желтый лев на красном фоне. Рядом высился золотой перевернутый клин Лиффордов и барсук Литденов. Правый фланг врагов выглядел не менее мощным. Там находилась тяжелая конница и развивалось знамя Морбрантов, пурпурный единорог Браксов, вепрь Крикхоллов и синий петушок Свифтов. А вот фланг, обращенный к Зубцу, казался слабым. Там мелькали гербы совсем незначительных домов, многих из которых Рик даже не знал. Какие-то мечи, копья, ограды, паруса, тележные колеса на знаменах. Даже издалека бросались в глаза плохие доспехи и посредственная выучка. У самой воды орали, подбадривая сами себя, нечесанные дикари, по внешнему виду точь-в-точь, как горцы лунных гор. Рядом на полотнище бежали три собаки, герд Клигана. Если гора там, то будет здорово выпустить из него кишки. Руси словно следил за другом взглядом. Или он тебе выпустит, Домерик поежился. Я видел его вблизи и не горю желанием подпускать на расстояние вытянутого меча. Ты что, забыл, каков он? Парень сидел на соколе. Верный гордец после общей схватки в Королевской гавани уже не мог похвастаться прежним идеальным здоровьем. Его пришлось оставить в Дредфорте. Сокол оказался не таким мощным, но зато более покладистым. Великолепный бравосский доспех горел бордовой эмалью под лучами солнца. Листья чердрив казались живыми. Около левой ноги висел щит и меч, на правой стороне протазан и копье. Более легкий, не турнирный шлем, сидел на голове, как влитый. Пользуясь последними спокойными минутами, юный Болтон все еще не опускал забрала. Вот и все его вооружение. Конь нервничал, пофыркивал, переступал ногами и беспокойно нюхал воздух. Ерунда, втроем мы бы его одолели, иногда беспечность и уверенность кузена в собственных силах просто поражали. И я так думаю, напомнил о себе Торухин. Отец, ты про меня не забыл? Домерик заставил сокола выдвинуться вперед. Мне что делать? Жди приказа. Нет нужды рисковать. Нам надо просто не проиграть. Без тяжелой конницы у нас мало шансов на победу. Отец даже не повернулся и повторил то, о чем все они говорили накануне вечером на общем совете. Роб увел на восток практически всю кавалерию и всех рыцарей. Те 500, что он оставил Руси Болтону, не могли считаться серьезной силой. Все это знали, и знали также то, что фактически Роб поставил их на растерзание Тайвину Ланнистеру. Роб и те, кто ушли к Риверону, считали, что именно им предстоит самое тяжелое. Те же, кто остался с Руси Болтоном, думали ровно наоборот. В таких условиях они попробовали что-то сделать и предприняли ночной марш. Не вышло. И теперь главное для них – выйти из боя без серьезных потерь. Отец не раз и не два напомнил это всем лордам. Каждый твердо знал, что увлекаться не следует. Надо лишь просто сдержать прославленную конницу западных земель. Глава 13. Битва на зеленом зубце. Вчера, во время ночного марша, ближе к утру, они впервые ее увидели. Хвост кометы рассек небосклон. Небесная странница лишь набирала силу, но уже сейчас закрывала отдельные звезды. Она выглядела красной, как обогренный кровью меч. И это видение многих заставило усомниться в собственных силах, в успехе всего дела и в том, что впереди их ждет победа. Да и что говорить, кометы испокон веков считали предвестником бед и несчастий. Добра от них не ждали. Тревога прочно поселилась во многих сердцах. «Сдается мне, Рик, что комета все же хороший знак», — неожиданно сказал Торухин. «Неужели? Она похожа на клинок, на красный клинок. Вдруг это знак, твой знак, а? Не знаю, я так не думаю», — честно признался парень, не отрывая взор от небес. «Тысячи людей видят ее помимо нас», — Рисвилл не скрывал своих сомнений. «С чего бы она была знаком для одного лишь Рика? А я вот уверен», — сказал Торухин и надолго замолчал. И сейчас Домерик думал и надеялся, что его друг прав. Вдруг и в самом деле комета предвещает успех, его личный успех и всего дома Болтонов. Он еще раз подумал об этом, а потом отогнал лишние мысли. Следовало принять то, что готовил грядущий день. Бум-бум-бум гремели барабаны северян. В унисон им все громче и громче подпевали рога. Десятки, нет, сотни их по всему фронту звали на бой. Часть из них звучала величественно, другая скорбно, словно предвидя великие жертвы, а еще одни весело и задорно. Их звук подавлял все остальные шумы на поле, разгоняя кровь и внушая уверенность. Хау-хау-хау, так они пели. Люди воспрянули, готовясь исполнить свой долг. Из войска Ланнистеров им слитно и мощно ответили трубы. Их звук, да-да-да, звучал куда тоньше, но также уверенно, и действие на своих оказывал схожие. Руси Болтон приказал центру начинать атаку. Тысячи пеших бойцов с криками и кличами устремились вперед. Впереди их ждали копейщики западных земель, выстроенные в квадраты. Свободные промежутки занимали стрелки. В один момент они вскинули луки, запуская в небеса тысячи деревянных птиц. Вот только обычные птицы не умели так сильно и глубоко жалить. Быстрее, быстрее, щиты вверх, надрывались офицеры на конях. Стрелы застучали по вскинутым щитам, втыкались в землю или находили живую плоть. Через минуту северяне достигли врагов. Не все лучники успели отступить, и не всех вражеская пехота смогла прикрыть. Первый удар северян вышел удачным. Над полем боя потек тяжелый, долгий звук. Люди выли, проклинали, заходились в восторге. Там убивали и резали. Тем временем на левом фланге Гловер, Хорнвуд и Сервин встречали всю мощь конницы Запада. Когда она пошла вперед, земля застонала, словно живое существо, которому причиняют невероятные страдания. Врагов вел Адам Марбрант, и его горящее дерево, вышитое на флаге, гордо возвышалось на самом острие закованного в металл клина. Они скакали невероятно мощно и красиво. Дерн летел из-под копыт, Домерик невольно залюбовался их выучкой и силой. Хотя восторг быстро прошел, уступив место какому-то суеверному почтению. Ну и силища. Он не удержался и присвистнул. Торрухин кинул на него всего один взгляд, но промолчал. Знаменитая конница западных земель начала наращивать скорость для удара. «Стоим! Стоим насмерть!» — слышались отдаленные крики командиров. Северяне не успели выкопать ямы или рвов, но выдвинули вперед всех копейщиков. И сейчас те готовились принять удар. Первые ряды встали на одно колено и выставили вперед копья. Стоящие за ними подняли копья на высоту роста, а третий ряд — посередине. Получилась живая и непроходимая для конницы стена. Враги так не считали. С ревом труп и боевыми кличами они врубились в эту ощетинившуюся железом преграду. Одному из всадников не повезло. Его конь во что-то врезался, и рыцарь, сверкнув доспехами, вылетел куда-то вперед, приземлившись среди северян. Там несколько раз поднялись и опустились топоры, и все для рыцаря закончилось. У реки Мандерли Карстерк и Фри давно уже дрались. Поначалу их натиск сумел удивить противника, но командующий там Клиган орал так, что его, наверное, слышали в близнецах. Он ревел, как раненый тур, и сумел таки воодушевить своих. Его фланг надавил, выровнялся в шатком равновесии, а затем заставил северян пятиться. Сир Виллис, на что лорд Болтон и рассчитывал, не потерял головы и не растерялся. Он сумел перестроить людей, вывел из самых жарких мест одних, заменил их другими, и вновь начал забирать инициативу в свои руки. Теперь противник стал пятиться, и даже Клиган ничего не мог с этим поделать. Солнце зимы, белая гавань, плечом к плечу, Винтерфилл и Старки. Все громче раздавалось в той стороне. Казалось, силы северян утроились. Их железо жалило больнее, а доспехи защищали лучше. Во всяком случае, враги стали думать именно так. Правый фланг перешел в атаку. Домерик, обладающий прекрасным зрением, понял, что его первоначальные подозрения оправдались. За Ланнистеров действительно сражался отряд дикарей лунных гор. Они бились яростно, безжалостно, но разрозненно и не особо организованно. Интересно, как они умудрились попасть в войско Утеса? Кто их позвал или пригласил? Харрион Карстерк мощно протрубил в рог, и его люди еще более воодушевились. Они пошли вперед, оставляя на земле множество убитых и раненых. Люди кричали, кони ржали. Кархалт, Кархалт, все громче слышалось у воды. Отец, надо развить успех. Пошли меня туда, попросил Домерик. Ему казалось, что сейчас настал самый важный момент в битве, и от того, как все пойдет дальше, зависит их окончательная победа или поражение. Такой шанс дается редко, и его нельзя упускать. Рано, коротко бросил всего одно слово Руси Болтон. Центр пока держался и стоял твердо. Пехота увязла и теперь просто перемалывала друг друга. Верные дредфорцы, зная, что их лорд стоит позади и видит каждого, готовились вступить в бой. Пока же впереди сражались люди Рисвиллов и Достинов, и секироносцы Винтерфилла. Этих подбадривать не стоило. Их лорд и две его дочки находились в плену, и все мечтали отомстить Ланнистерам. А вот на левом фланге не все обстояло радужно. От главера прискакал гонец с просьбой прислать помощь. С его слов выходило, что их вот-вот сомнут. Руси Болтон послал туда 400 копейщиков из резерва, а потом Хоккалокка с сотней лучников. Ему он приказал занять удобную позицию позади мечников и начать обстреливать рыцарей через головы своих. Люди продолжали резать, колоть, бить и умирать. Над полем боя все громче звучали крики боли и мольбы о пощаде. Шум стоял адский, вороны кружились в небе. И если раньше они парили высоко в воздухе, то с каждым часом боя снижались все ниже. Некоторые, голодные или смелые, уже садились на отдельно лежавшие трупы. Их левый фланг, как ни пытался его удержать лорды Карстерк и Хорнвуд, начал проседать. Отец еще вчера, на совете, заметил, что будь у него на 3000 людей больше, и он мог бы действовать куда решительней. И главное, их можно было найти. Лорд Талхард остался в близнецах с 500 воинов. Старый Фрей оставил при себе около 800 солдат. Роб Старк увел на Риверон 5000 всадников, лучших из лучших, элиту всей армии. Их сейчас так не хватало. Собери, Роб, все силы в один кулак и дай бой здесь, на зубце. Как того советовали Болтон и Мандерли, все могло бы пойти иначе. И кто знает, кому бы сейчас пришлось тяжелее. Но Роб Старк решил действовать по иному плану, который придумал то ли сам, то ли с Грейджем и черной рыбой. Лорд Болтон, к ним подскакал очередной гонец с водяным на панцире. Его доспехи выглядели помятыми и поцарапанными, а на правой ноге запеклась кровь. Сир Виллис просит помощи. Он считает, что может проломить фланг и выйти врагам в тыл. Люди, стоящие вокруг Болтона, заволновались. Все видели, что вестник не врет. И коль скоро и сам сир Мандерли так считал, то времени терять не стоило. «Нет», — коротко возразил Болтон, — «мне не нравится, как все выглядят. Это пахнет ловушкой. Передай сиру Мандерли, чтобы не увлекался и остановился. Пусть оттянет своих людей назад. Как скажете», — гонец не стал скрывать недовольство и поскакал обратно. Домерик переглянулся с друзьями. Кажется, все они думали об одном и том же. Лорд Болтон слишком осторожничает, а он как будто услышал их мысли. «Бери людей, Уолтон, и веди их по центру. Вон туда, видишь?» Отец показал рукой в место, где ранее смыкались центр и левый фланг. Сейчас там образовалось относительно свободное пространство, заваленное конскими и человеческими трупами, отползающими или стенающими ранеными. Кажется, там командовал лорд Киван, который затеял непонятный маневр, начав разворачивать центр к воде, подставляя фланг. «Один удар и сразу назад. Один удар. Понял?» «Вполне», — невозмутимо ответил Уолтон. «Отец, позволь мне возглавить эту вылазку. Позволь». Домерик не сдержался. Так много людей погибало, что он просто не мог сидеть спокойно в седле и ничего не делать. Умом он понимал, что ведет себя как мальчишка, но сердце толкало и звало на подвиги. Отец развернулся. По его лицу скользнуло мимолетное недовольство. Возможно, он считал, что предстоящее дело слишком опасно и не хотел рисковать сыном. А может, ничего такого и не думал. Просто сейчас на него смотрели десятки людей, братья Рисвиллы, младший Карстерк, Лайтфут, один из фреев, многие рыцари и всадники. И все они ждали, что скажет лорд Болтон. Он с холодным равнодушием посылает людей на смерть и никого не бережет. Как он поступит со своим сыном? Что ответит? «Хорошо», — с неохотой согласился хозяин Дредфорта. «Веди людей. Даю тебе 200. Один удар и сразу же отступление». «Да, отец. Спасибо, я не подведу. Но почему не к реке? Тебе скажу, мне не нравится, что такой человек, как Тейвин Ланнистер, так сильно ослабил один из своих флангов». Лорд Болтон подавил раздражение. «Это не ошибка, такое не происходит случайно. Сдается мне, нам приготовили западню. Теперь ты понял?» «Теперь, да. Тогда вперед, Уарвик, проследи за ним и не дай увлечься. Один удар и сразу назад. Рисвиллы, Лайтфут, марш, вы отправляетесь с моим сыном». «Так и сделаем», — кивнул железные икры. «Оставайся здесь», — приказал Домерик своему оруженосцу, заметив, что и он начал готовиться к бою. «Сир, я вас не брошу». Паренек с трудом сдерживал слезы. Наверное, ему казалось, что его жестоко обидели. Он был храбрым и верным, но пока не вышел ростом, да и конь его уступал другим коням. Так и погибнуть легко. «Ты получил приказ, охраняй моего лорда-отца». Домерик отъехал в сторону, к 200 всадников, что стояли позади холма и терпеливо дожидались своей очереди. Рядом с ним скакал Торухин, Рисвиллы и старший Лайтфут. Молчун, Гербер и Желтый Снег держались чуть позади. На копье малыша Тома трепетал новый герб, на черном поле лист чердрева, на котором, острием вверх, сиял красный клинок. Его юный Болтон придумал, еще находясь на рве Киллин. Служанки смогли вышить все, как надо. И сейчас Домерик с гордостью посматривал на собственный штандарт. Так делали многие сыновья знатных лордов. Тот же Роб Старк избрал волчью голову в качестве личного герба, а у Руси Рисвилла конь воинственно ржал, встав на задние ноги и немного напоминая оленя Баратионов. И только сейчас Домерик понял то, что сказал отец. Если лорд Тейвин приготовил ловушку, то это значит, что их правый фланг обречен. Слава богам, что Торухин не отправился с братом. Домерику впервые довелось вести в бой так много людей. И пока они строились, он горцевал перед ними на соколе, пытаясь скрыть волнение и нащупать то спокойствие, которое помогло бы все сделать правильно. Конь нервничал все сильнее. Сам Домерик разделял состояние скакуна. Впереди его ждал бой, первый серьезный бой в жизни. Все, что удалось пережить до этого, вылазки против горцев долины, схватка на Скагасе, турниры и тренировочные поединки не шли ни в какое сравнение с предстоящим делом. Он чувствовал, как сердце колотится в груди, язык и губы пересохли, а во рту непонятно с чего появился вкус пепла и железа. «Один удар, парни, мы налетим на них, как шершни, ударим во фланг и сразу же отойдем назад». Наконец-то Домерик сумел немного успокоиться. Он говорил и сам верил в свои слова. Они звучали так просто и верно, что не могли быть ничем иным, кроме правды. Он выхватил красный меч и привстал на стременах. «Мы заставим их умыться кровью. За Дредфорд. Наши клинки остры. Дредфорд». Откликнулись две сотни глоток. «Винтерфилл. Родники». У Уорвика был не столько быстрый, сколько мощный конь. Он повел их клин, направляя его в точку, указанную Руси Болтоном. Они проскакали по большой дуге и ударили туда, где противник стоял, развернувшись боком. Справа мелькала собственная пехота, а слева люди Хорнвуда и Главера. Они приободрились, когда увидели подмогу. К сожалению, Ланнистеры увидели опасность и успели частично перестроиться. Да и поднявшееся солнце светило прямо в глаза. Сокол рвался в бой. По правую руку Домерик видел в разрезе шлема железные икры, а по левую – Рисвиллов и Торухина. Остальные слегка отстали. Они ударили точно и хорошо, и отец бы им гордился. Бой, который казался таким далеким, неожиданно приблизился на расстояние вытянутой руки. Домерик принял на щит чей-то не слишком уверенный выпад и поразил противника в разъявленный в крике рот. Обратным движением он отбил чей-то выпад и, дав соколу шпор, заставил буквально прыгнуть его вперед. Перед ним появился новый противник. Он выглядел как утес, а из-под шлема торчала черная борода, и он не успевал. Меч попал ему по шее. Он начал заваливаться, а Болтон успел еще раз рубануть по локтю. Кажется, удар получился хорошим. «О, боги!» – застонал бородач откуда-то с земли. Домерик его почти не слышал и просто стоптал, а бой уже уносил дальше. Он бил, вкладывая все то, чему успел научиться. Железные икры постоянно находился рядом, помогая и оберегая. «Родники, родники!» Руси на своем титане крутился, как какой-то бог войны. Он был забрызган кровью чуть ли не по голову, но, к счастью, она была чужой. Его старший брат действовал более хладнокровно. Одна стрела ударила Болтону в грудь и отскочила, а вторая чиркнула по руке. Домерик лишь рассмеялся, как же великолепно он себя чувствовал. Ярость бурлила в крови, она пела, подбадривала и дарила упоительное чувство непобедимости. Огромное копье появилось из ниоткуда. Он так и не понял, кто же его кинул. Массивный наконечник ударил сокола прямо в шею, за ухом, в том место, где крепнет 13 ничего не защищал. Конь всхрапнул и завизжав, припадая на передние ноги. Домерик не сумел удержаться и перемахнув через голову. От удара он в своих доспехах загремел, как походный котелок, да еще и язык прикусил. Парень ничего не понимал, и в голове крутилась единственная мысль: «Я еще жив». В ушах звенело, а глаза ничего не видели, сплошная пелена с движущимися тенями. Звук странным образом пропадал, то появлялся так близко, словно ему кричали прямо в ухо. Пахло кислым вином, сырой землей, а еще почему-то мочой. Почти сразу по лицу потекла теплая кровь, это он так приложился об шлем изнутри. Сделать с этим он ничего не мог. Качая головой, он подобрал руки и ноги и медленно встал на четвереньки. Под ногами росла трава. Листок подорожника странным образом приковал его внимание.